Том 10. Вход в поместье Бессмертного. Глава 10. Потеря один ледяной осколок стрелы был способен убить обычного адепта Ванисин. Адепт Безбрежная река тут же мысленно призвал. Все скорее собирайтесь в строй. Собирайтесь в образование пятиэлементного пятиугольного, сказал Цзинин. Грохот. Нин, Нарцен, Юйвэй, Девяти Лотос и адепт Безбрежная река были учениками одной школы. Естественно, они инстинктивно собрались в пятиэлементное пятиугольное образование. Их пять фигур начали двигаться и их тела стали светиться металлическим, красным, водянистым синим, желтым и лазурным светом. Вжух! Когда их образование соединилось, Нин успокоился. Сила этих ледяных осколков была удивительна. Когда я воевал против Даиста Снежного Пера, он наслал на меня капли небесной воды, хотя они могли нанести ущерб лотосу водяного пламени, они все равно не могли прорваться через него. Эти же ледяные осколки могли сломить мой лотос водяного пламени. Цзинин, и вы все пятеро встаньте передо мной, мысленно прокричал пламя юности Нун. Остальные 10, оставайтесь позади меня. Сюй Хуньи, адепт Бу, вы, стойте рядом со мной. Группа Нина была из 5 сильнейших, в конце концов, трое из них были намного сильнее первобытного даиста. После объединения они станут мощной силой. Естественно, им пришлось блокировать пространство перед пламя юности Нуном и защищать его от стрел. Что касается 10 Ванисин, что дали присягу под смертью, они были несколько слабее. Хотя, в строю их мощь увеличивалась, и таким образом они могли тоже защищать пламя юности Нуна от стрел сзади. Остальные пробелы были закрыты Сюй Хуньей и адептом Бую. Оба они построились в наиболее распространенное образование – Линье двойственное построение. Это была не очень эффективная формация, тем не менее, она могла защищать. Свист, бум. Сюй Хуньи и адепт Бую оказались в чрезвычайно опасной ситуации. Молодой господин пламя юности Нун, мы так не сможем долго продержаться, послал свою мысль Сюй Хуньи. Держитесь сколько сможете, чем дольше вы продержитесь, тем более велики наши шансы выжить, мысленно сказал пламя юности Нун. Адепт Безбрежная река сказал. Молодой господин пламя юности, сила образования бессмертного речного колдуна ослабла после его смерти, но все равно мы не сможем долго ей сопротивляться. Есть предел элементарного ки, который имеется у нас. Самое важное сейчас найти слабое место в этом образовании и разбить его. Юный господин, вы должно быть имеет специалиста по таким формациям, мысленно спросил Нарцен. Пламя юности Нун стиснул зубы. Специалист по формациям, конечно, есть, но он был во внешнем мире поместья Бессмертного. Это был демонический бог, Синлюфан. Изначально, Синлюфан должен был оставаться рядом с пламя юности Нуном и защищать его. Они не должны были разлучаться ни при каких обстоятельствах. Но когда они столкнулись с нападением со стороны чудовищных Даа солдат, кто-то должен был их задержать. Таким образом, Синлюфан был отделен от группы. Если б пламя юности Нун знал, что произойдет это, он не позволил бы дяде Фану оставить его. Дядя Фан был искусен в таких формациях, но он не может войти внутрь. Кто-нибудь из вас может образовывать такие формации? Спросил пламя юности Нун. Что за дурацкая шутка? Рассердился Нарцен. Только демонический бог сможет нам помочь. Нин и остальные были безмолвны. Хотя, все остальные были гениальны, но они потратили всю свою энергию на собственные даа. Пламя юности Нун и Цзинин мысленно переговаривались, обдумывая, что делать дальше. В это время ледяные стрелы также двигались со стремительной скоростью. Сюй Хуньи и адепт Бую уже были ранены. Левая рука Сюй Хуньи истекала кровью. Группе Нина не оставалось ничего другого, как расширить сферу их защиты, охватывая более широкий диапазон. Число атак ледяными осколками увеличивалось. Войдя в защищенное место, Сюй Хуньи и адепт Бую вздохнули с облегчением. Они выпили таблетки, пополняющие силу и исцеление. Пламя юности Нун думал, как найти выход. Хотя у него было немало сокровищ, ему все равно не удалось бы прорваться через это гигантское образование, которое установил небесный бессмертный. Конечно, он мог отказаться от этого испытания, оставить людей и телепортироваться, но это было неприемлемым для Нуна. Вдруг внутри хаотической пустоты этого образования появился огромный покрытый шипами цунцимантикор Галимон, начал бежать в сторону господина пламя юности. Удар, удар, удар. Один за другим все цунцимантикор големы напали на группу Нина. Меч Цзинина вылетел вперед как луч лунного света, начав рубить головы цунцигалимов. Несмотря на использование 9 уровня, построение малой тысячи мечей, Нин мог только нанести небольшие повреждения цунцеголемам. У этого места есть големы, которые так же сильны, как первобытные даисты. 10 цунцеголемов смогли полностью парализовать группу Нина. Что касается остальных 8, они старались напасть на пламя юности Нуна. Эти цунцеголемы были разумными. Остановите их, осторожно. Сюихунь и адепт Бую были на одной стороне с пламенем юности Нуном. Они тоже попали под нападение 8 цунцеголемов. Разрыв. Жесткие ногти мгновенно прорезали тело адепта Бу, разрывая его на части. Нет, глаза адепта Бу были наполнены страхом и болью. Истекая кровью, он скончался. Это была первая смерть адепта Ванисина в их группе. Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 11. Большие потери сражения было в самом разгаре. Тело адепта Бую истерзанное лежало на поле брани. «Я не должен был сюда идти. Я не должен был сюда идти». Глаза Сюихуньи были полны ужаса. В его руке появилась печать Дао, из которой вдруг возник яркий поток света, полностью закрывший тело юноши от удара. Сюихуньи, воспользовавшись моментом, сбежал с поля боя. Он далеко убежал. 10 из 18 воинов Цунцы были захвачены группой Цзинина. Остальные 8 окружили пламя юности Нуна. Предчувствуя поражение, Сюихуньи бежал. «Черт, черт!» – выругался пламя юности Нун, глядя на убегавшего, что есть мочи, Сюихуньи. Слезы выступили на глазах Сюихуньи, и он судорожно подумал: «Мой господин пламя юности, я, действительно, не могу остановить их. Брат Бу уже умер. Даже если я буду сопротивляться до последнего вздоха, я только потеряю свою жизнь». Пламя юности был крайне рассержен, но понимал, что эти люди не были его рабами, и перед лицом смерти они вправе покинуть поле боя. «Черт, черт, черт, если бы я смог воссоединиться с дядей Фаном». Пламя юности Нун по-настоящему жалел о том, что позволило Синлюфану уйти. Если бы он предвидел результат, он бы просто использовал 2 своих сокровища, чтобы захватить 2 отряда чудовищных Дао-воинов. Сокровища, способные блокировать огромное войско Дао-воинов, были достаточно редкими, и пламя юности не хотело их расходовать. Сейчас он очень сожалел об этом. Пламя юности наблюдал за кружившейся вокруг него красной саламандрой. Саламандра излучала ужасающую ауру и жалила своим хвостом атакующих цунцеголемов. Удары следовали один за другим, отбивая цунцеголемов. Огненно-красная саламандра кружилась, быстро размахивая хвостом, но цунцы находились под защитой волшебных сокровищ. Они были несокрушимы. Не опасаясь ударов, они окружили и атаковали пламя юности Нуна. Острые когти цунцеголемов оставляли огромные зияющие раны на теле юноши. Однако саламандра сумела излечить его раны с поразительной скоростью, одновременно продолжая изо всех сил бороться с цунцеголемами. Красная саламандра была очень сильна, она одна поразила 8 цунцы-мантикор-големов. Какая грозная саламандра, восхищался ею Нин. Сила красной саламандры изумляла его. Она оправдывает свою репутацию как обладательницы одной из самых великих чудодейственных сил. Несмотря на то, что она находится только на уровне Ванисин, уже владеет боевым мастерством. Сам же Нин применил в сражении навык малой тысячи мечей. Отряд Нина несколько раз атаковал цунцеголемов. Казалось, что воздух наполнился тысячей ледяных осколков, льдинки разлетались во все стороны и ранили со страшной силой. Цунцеголемы были поражены ледяными осколками, изнывали от боли и раны и уже готовы были сдаться. О, ужас! Лицо Нина внезапно побледнело. Это беда, адепт Безбрежная река тоже был в шоке. Поразительное зрелище открылось перед воинами из отряда Нина. Цунцеголемы, которые были уже на волосок от смерти, вдруг применили какой-то диковинный чудодейственный амулет и бросились в бой с утроенной силой. Однако, то, что эти 8 големов, полные сил, внезапно атаковали их, означало, что победить их практически невозможно. Пламя юности Нун был в ярости. Через мгновение в его руке словно из воздуха появился огромный черный огненный кнут. Он мощно щелкнул кнутом, хлестнул по воздуху, направляя удар в сторону цунцеголемов. Длинный хлыст опустился на спину одного из цунцеголемов и тотчас отбросил его назад. Вжух, вжух, не смолкали удары хлыста. Пламя юности без устали бил кнутом, и с каждым ударом големы мантикора разлетались в разные стороны. Нин и его воины были повергнуты в шок, никто из них даже не предполагал, что этот юноша был настолько силен. Одним взглядом Нин смог точно определить, что огонь, покрывающий кнут, имел силу неугасаемости. Именно поэтому он был сопоставим с небесным огнем. В этот момент мощная аура господина пламени юности внезапно взорвалась. Должно быть, какая-то секретная техника, пронеслось в голове Нина. Этот древний, массивный клан, к которому принадлежал пламя юности, действительно, очень могущественный. Его боевая мощь просто потрясающая. Без сомнения, он со мной и Юйвэй на одном уровне, только его сокровища еще мощнее. Хотя хлыст храброго юноши успел уложить уже многих цунцы-големов, пламя юности Нун, в конце концов, был всего лишь одним человеком, и против него 11 монстров. Он понимал, что сила уже на исходе. Продолжала сражаться и бесстрашная красная саламандра. Она старалась постоянно находиться рядом с хозяином, отражая сыпавшиеся на него ледяные осколки. «Убей, убей их!» В тот момент, когда пламя юности был уже со всех сторон окружен злобными цунцы-големами, ситуация резко изменилась. На помощь ему пришли 5 самых сильных воинов. Цзинин, Юйвэй, адепт Безбрежная река, Девятилотос и Мунарцен. «Пламя юности, держись, не сдавайся, мы рядом!» — отчаянно прокричал Нин. «Черт бы их побрал, этих отвратительных цунцы-големов!» — выругался пламя юности, в очередной раз взмахнув черным огненным хлыстом. Теперь, когда на подмогу пришел отряд Цзинина, у него будто открылось второе дыхание. Нин помогал ему, направляя в сторону цунцы-големов яркие потоки смертельных лучей. Нужно было уничтожить всех 18 големов, только тогда можно было праздновать победу. Нин обладал многими волшебными сокровищами, но его выбор пал на большую печать Дао, которая испускала смертельные потоки. Пламя юности и его красная саламандра, ощутив поддержку отряда Нина, отважно бились с монстрами цунцы. Очередная атака. Пламя юности, сверкая глазами, продолжал размахивать своим длинным черным кнутом, испускающим неугасаемый огонь. Красная саламандра, извиваясь всем телом, неустанно жалила цунцы-големов своим хвостом. Внезапно в бой вступил Сюэхуньи. Превозмогая страх и панику, он вернулся к своим товарищам, с намерением искупить свою вину в честном бою. «Пламя юности, друг мой!» — неожиданно прокричал Нин. «Говори!» Пламя юности обернулся и посмотрел в сторону Нина. «Дух-зверь, что под моим контролем? Гончая белой воды очень хорошо разбирается в дао-формированиях, он готов воспользоваться этим умением, и тогда мы сразим врага», — сказал Нин. Пламя юности был вне себя от ярости, но, услышав слова Нина, ощутил надежду. «Однако», — переспросил Нина, — «ты только что сказали, что дух-зверь под контролем, гончая белой воды и есть средство, с помощью которого можно справиться с монстрами. Ты уверен, что он может это сделать?» Дело было не в том, что он не доверял словам Нина. Скорее, он был удивлен, что гончая белой воды может обладать такой способностью. «Пламя юности, этот дар, оставленный бессмертным адептом, еще никогда нами не использовался. Думаю, сейчас самое время им воспользоваться», — поспешно отозвался Нин. «Мой друг, не сомневайся, гончая белой воды способен сломить дух зверя. Он применит жезл Фуси», — с изумлением подумал пламя юности. «Хорошо, я доверяю тебе, Нин». Пламя юности слышал об этом чудодейственном сокровище, но никогда еще не видел его в бою. В этот момент гончая белой воды отправил волну элементального потока из своего тела, и в его руке возник великий жезл Фуси. Гончая белой воды потратил много времени на изучение этого сокровища и был уверен, что настанет момент, когда он будет готов его применить. Амулет жезла Фуси имел несравненно сильную мощь, но был практически неуправляем. Его сила была способна сокрушить все на своем пути. Редкий воин отважился бы применить это сокровище. В это мгновение все вокруг окутала пелена серебристого горячего тумана. Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 12. Хранилище сокровищ. Это включился волшебный жезл Фуси, — догадался Цзинин. «Нам некогда терять время. Поторопитесь и разбейте големов», — приказал Нин, не дожидаясь, пока рассеется туман. Жезл Фуси только начал свое действие. «Сделайте так, чтобы в радиусе 30 метров от меня не было ни одной живой души», — прокричал гончая белой воды. «Хорошо», — Цзинин тут же скомандовал. «Пламя юности, нам нужно освободить пространство». «Освободить?» — с недоверием в голосе сказал пламя юности. «Чем шире мы освободим пространство, тем больше ледяных осколков ударит в нас. Это единственный выход. Гончая белой воды не может больше ждать. Ему нужно 30 метров пространства, чтобы завершить начатое», — гневно прокричал Нин. Воины все еще сомневались. Нин отчаянно убеждал товарищей. «Все, поторопитесь, у нас очень мало времени». Он пристально посмотрел на Сюэхуньи, И тот виновато опустил глаза вниз. Грохот. Пространство увеличилось. Гончая белой воды, находившаяся в самом центре разворачивающегося действа, был окружен деревянными пиками, покрытыми магическими рунами. По мере того, как опускался туман, каждая из рун начинала испускать магические лучи. Все воины отряда Нина внезапно начали светиться ярким прозрачным светом. Такие же прозрачные лучи света окружили все пространство плотным кольцом. Грохот. Прозрачное кольцо стремительно увеличивалось в размерах. Подобно гигантскому спруту оно опутывало все вокруг своими лучами словно щупальцами. Полчище големов показалось из оседающего тумана. Они были настолько слабы, что едва держались на ногах. Ледяные осколки все в один миг исчезли в никуда. И тогда вся великая формация полностью исчезла. Неужели големы уничтожены? Пламя юности Нун был ошеломлен происходящим, он был вне себя от радости, ведь он уже почти попрощался с жизнью. Теперь же, когда големы были уничтожены, его радости не было предела. Мунарцан, изумленно моргая глазами, произнес: «Какой ты все-таки сильный, гончая белой воды!» Адепт Безбрежная река тоже с восхищением смотрел на своего товарища. «Ты действительно грозный!» – прошептала Девятилотос. Все воины были вне себя от радости и победы. Лишь Сюэ Хуньи не испытал вкуса победы, он все еще испытывал чувство вины перед своими товарищами. «Почему, черт возьми, у меня нет такого мощного зверя-духа?» «Проклятие!» На этот раз Цзинин снова вышел победителем, с завистью думал он, глядя на торжествующих товарищей. Молодые воины больше не беспокоились по поводу ледяных стрел. Все воины под командованием Нина стремительно образовали пятиугольник, в котором заблокировали всех оставшихся в живых големов. Туман окончательно рассеялся, но монстры оставались совершенно слабы, а потому полностью беспомощны. Теперь с ними можно было справиться без особого труда. Все 18 големов теперь были полностью в их власти. «Дядя Фан, ты можешь по праву мною гордиться, все големы уничтожены», — пламя юности Нун мысленно обратился к Синлюфану. Синлюфан обошел высокую стену вокруг чудесного дворца, но, к сожалению, так и не вошел. Ему просто необходимо было попасть внутрь. Он уходил от погони двух самых могущественных чудовищных сил в мире бессмертного адепта. Его тело ныло от ран, но он из последних сил искал способ попасть внутрь дворца. Только за высокой стеной он мог скрыться от преследователей. С этим демоническим богом нелегко справиться, и те люди, которые пришли с ним, тоже сильны. «Как только поймают меня, сразу убьют, а затем захватят ключ к бессмертной усадьбе», — думал Синлюфан. «Эти чудовищные силы смогут отступить только за стенами свода сокровищ, одного из пяти дворцов бессмертного поместья. Это был их единственный шанс захватить ключ от бессмертного поместья. Много миллионов лет они мечтали заполучить этот дворец. Их предки слагали легенды об этом великом замке и тех волшебных сокровищах, которые хранятся в подвалах поместья. Главным сокровищем, которое хранилось в тайниках дворца, был амулет, дающий способность передвигаться со скоростью молнии. Мы должны добыть ключи от замка и забрать этот чудодейственный амулет. Все монстры только и думали об этом. Синлюфан все еще надеялся получить известие от пламя юности Нуна. У обоих были очень сильные души, и они могли мысленно общаться на довольно большом расстоянии. Но известий для него не было. «Что мне делать?» Синлюфан сильно волновался. «Я не могу войти. Мне очень нужна помощь». Он все еще надеялся на помощь. Внезапно он получил мысленное известие. «Дядя Фан, формация нарушена. Ты можешь зайти прямо сейчас. Формирование разрушено». Синлюфан был вне себя от радости. Он сразу же превратился в полосу света и прошел сквозь толщу стен, окружавших дворец. Вжух! Он стремительно подлетел к замку. «Этот демонический бог грядет снова. Мы не можем убить его. Почему он идет? Неужели он хочет войти во дворец?» Чудовищные даа-солдаты, охранявшие замок, не сводили глаз с демонического бога Синлю, но атаковать не решались. Вжух! Внезапно огромная дверь дворца распахнулась. Демонический бог Синлюфан пролетел сквозь нее внутрь, и в то же мгновение иллюзорная дверь исчезла. Все произошло так стремительно, что даа-солдаты, охранявшие замок, открыли от изумления свои рты. Опомнившись, они попытались проникнуть внутрь, но не смогли войти. Конечно, демонический бог Синлюфан был быстрее их. «Подождите, как только он выйдет, мы сначала убьем его, а затем захватим ключ к подвалам с сокровищами», — Чудовищные Даа солдаты приготовились терпеливо ждать. В главном зале дворца внезапно показалась знакомая фигура. Это был черный, узкоглазый, мужчина средних лет, демонический бог, Синлю Фан. Дядя Фан, пламя юности Нун был рад встрече. Наконец, он воссоединился с дядей Фаном. Увидев его живым и невредимым, Синлю Фан успокоился. Войдя, Синлю Фан тут же увидел цунцеголемов Мантикора. Големы? Синлю Фан в одно мгновение оказался рядом с одним из цунцеголемов. Голем сразу заорал, хлестнув когтями, желая разорвать Синлю Фана на части. Но в ответ получил сильный удар кулаком. Кулак врезался прямо в голову, сбив с ног обессиленного голема. Тем не менее, цунцеголем попытался встать обратно на ноги. Первобытный голем. Синлю Фан нахмурился, а потом выбросил огромный мешок. «Вперед!» – скомандовал Синлю Фан и махнул руками. В то же мгновение его 10 пальцев превратились в 10 гигантских змей и заполнили собой все пространство. Оставшиеся в живых цунцеголемы отчаянно, но безуспешно боролись, пытаясь спастись от змеиных рук Синлю Фана. Синлю Фан схватил двух цунцеголемов и бросил их прямо в мешок. Демонический бог двигался так же быстро, как молния, его гигантские руки наполнялись безграничной, внушающей страх силой. Ясно, что это была мощная божественная способность, к которой он имел доступ. Обладая мощью, намного превосходящей силу цунцеголемов, он хватал их по нескольку за раз. В мгновение ока все 18 големов были схвачены и отправлены в мешок, теперь у них не было шанса сбежать. Какая мощь! Нина и его товарищи онемели от изумления. Синлю Фан улыбнулся. Гончая белой воды извлек артефакты из своего жезла Фуси. Пришло время показать диковинный амулет своим товарищам. Молодые люди открыли рты от изумления. Никогда раньше они не видели подобного сокровища. Синлю Фан слегка нахмурился, глядя в отдаленное место во дворце. Он указал на это место пальцем, и в тот же миг из пальца вырвался луч черной божественной силы, ударивший в дальнюю стену дворца. На стене мгновенно появился вход в склеп сокровищ. Склеп сокровищ. Юноши были в восторге. В мире бессмертных было 5 дворцов. Юноши понятия не имели, для чего предназначен тот дворец, в который они вошли. Теперь, увидев этот вход, они сразу поняли, что это дворец-хранилище сокровищ. Молодые воины знали, что все добытые сокровища бессмертного имения будут принадлежать им. Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 13. Хранилище сокровищ небесного бессмертного имейте терпение. Проговорил пламя юности Нун с улыбкой. Сокровища никуда не денутся. Все будет принадлежать нам. Цзинин и остальные кивнули. И эти сокровища тоже будут наши. Пламя юности Нун указал на лежавшие рядом амулеты. На полу лежали волшебные сокровища, оставленные адептом Бую и его Ваньсин монстрами. Эти волшебные сокровища очень редки. Цзинин, иди и возьми их. Пламя юности Нун смотрел на Нина, который все еще колебался. Он немедленно собрал все амулеты и вручил их товарищу. В конце концов, это были сокровища из коллекции адепта Ваньсин. Они были весьма ценными. Сюэ Хуньи посмотрел на Нина, тайком размышляя про себя. «Черт побери, я хочу посмотреть, как долго он продержится». Он чувствовал ревность и зависть к своим товарищам. Синлю Фан был хорошо знаком с окрестностями дворца. Он легко провел молодых воинов по его коридорам, и спустя некоторое время отряд Нина очутился в широком холле, обставленном богатой нефритовой мебелью. Здесь стояла огромная нефритовая кровать, на которой когда-то отдыхал речной колдун. Это... Пламя юности Нун вдруг уставился на кровать. Его сердце сильно забилось, он чувствовал, что вход в сокровищницу где-то рядом. «Господин, позвольте мне взглянуть», Синлю Фан вытянул руки. Его руки мгновенно вытянулись, и пальцы превратились в 10 гигантских змей. Прощупав ими окружающее пространство, Синлю Фан уверенно произнес, «Здесь нет никаких опасностей». Пламя юности Нун встал позади нефритового дивана, сел в позе лотоса, а затем начал заполнять пространство элементальным потоками. Диван из нефрита был сердцем этого дворца, здесь находился склеп сокровищ. «Хорошо, остальные можете идти», — сказал пламя юности Нун, сидящий на нефритовом кровати, «и ищите в своем сокровище, которое бессмертный речной колдун оставил здесь. Я не пойду». Синлю Фан тоже стоял у нефритовой кровати, стоя на страже. Нин и другие обменялись взглядом, тайно празднуя. Так как самый сильный член их группы, бессмертный Синлю Фан, не собирался конкурировать с ними за сокровища, это было замечательно. Я уже начал связывать ядро этого дворца. Ни одно из ограничительных заклинаний внутри этого дворца не активировалось, Поэтому единственное, о чем вам нужно беспокоиться, големы, лежащие в ожидании, громко рассмеялся пламя юности Нун. Однако я предполагаю, что у этого дворца не осталось никаких големов. Если бы они остались, они бы напали на нас давно. Молодой господин пламя юности, тогда мы пойдем искать сокровища. Нин и другие поспешили дальше. Они немедленно ушли, прибыв в зал вместе, где рассредоточились. Старший ученик-брат, охота за сокровищами, дело индивидуальной удачи, сказал Нарцен с необыкновенным волнением. Там могут быть волшебные сокровища, принадлежащие бессмертному, сказал адепт Безбрежная река с большим рвением. Все зависит от судьбы, сказала Девятилотос. Вжух, все они быстро расстались. Даже гончая Белой воды и маленькая Цин расстались с Нином, двигаясь самостоятельно. Я отказываюсь верить в то, что тебе повезет, сказал Сюэ Хунью. На его лице был холодный взгляд. Он также отправился в свой собственный путь. Склеп сокровищ, один из пяти дворцов усадьбы, был огромен. И мое божественное чутье не может проникнуть даже сквозь эти стены, думал Нин, осматривая каждую из комнат сокровищницы. Каменные двери одна за одной с грохотом открывались. Нин осматривал комнату за комнатой. Они были полны сундуков. Но Нин с досадой подумал: не этот грохот. Еще одна каменная дверь распахнулась. Нин обыскал взглядом и эту комнату. Его снова ждало разочарование. Нин быстро обыскал уже почти все комнаты. Он распахнул каменную дверь последней комнаты. Волшебные искры на мгновение ослепили Нина. Из волшебных сундуков сверкали рассыпанные в них сокровища. Он нашел то, что так долго искал. Нин уставился на волшебные сокровища и ощутил прилив энергии, исходящий от амулетов. Он не мог поверить, что это не сон. На самом деле я открыл для себя истинное сокровище склепа. Кажется, мне, действительно, повезло, думал Нин, чувствуя себя на седьмом небе от счастья. Он окинул взглядом комнату. Она была полна волшебных сокровищ: огненные веревки, летающие мечи, гонги, диски, иглы, шипы, гвозди, мешки, боевые молоты, эмульсии, ленты, веники, туманные бутылки, порошки, повязки. Такого количества амулетов Нин еще никогда в своей жизни не видел. У него на мгновение перехватило дыхание. У всех сокровищ были разные способности. Одни сокровища обладали небольшой силой, другие были мощнее. Ясно, что эти магические сокровища хранились по уровням мощности. Так много волшебных сокровищ. Нин вздохнул и почувствовал легкое волнение. Он понимал, что с такими редкими ресурсами нельзя быть расточительным. Нужно быть чрезвычайно строгим в использовании. Этот склеп сокровищ просто подарок судьбы. Нин уже не мог успокоиться. Он начал дико смеяться. Он вытянул джекпот. Это невероятно. В мгновение ока Нин собрал все содержимое сундуков и сложил все в мешки. Он решил забрать столько, сколько сможет унести. Мои небеса, Нин сделал глубокий вдох. Его сердце колотилось так громко, что казалось, будто он слышит удары своего сердца. Миллионы смертных сокровищ, тысячи земных сокровищ и более сотни бессмертных сокровищ, повторял про себя Нин. Это было слишком удивительно. Хотя он уже был чрезвычайно богатым адептом Ваньсин, но по сравнению с этим морем сокровищ, он был просто нищим. Уверен, что даже сыпучие бессмертные и земные бессмертные не имеют даже десятой части этого, вздохнул Нин в изумлении. Небесные бессмертные оправдывают свою репутацию. Даже небольшая часть их богатства намного превышает то, чем обладают обычные сыпучие бессмертные или земные бессмертные. Я беру это и это. Нин собрал все смертные магические сокровища, заполнил ими свои хранилища, а затем приумножил все магические сокровища земными в своем регионе Цзыфу. Теперь его Цзыфу был несравненно богат. Нин все еще не мог поверить в то, что он стал обладателем уровня бессмертных сокровищ. Сокровища сверкали и переливались на этом длинном столе, испуская рябь, излучая силу и мощь. Даже первобытные даисты не имеют столько магических сокровищ, а у меня их больше сотни. Нин почувствовал, как его сердце учащенно забилось. Он понимал, что даже самые слабые, низкосортные магические сокровища небесного ранга можно было приобрести только за 1000 золотых монет. Другие сокровища стоили гораздо дороже. Цзинин был настолько взволнован, что без умолку болтал, шутил, произнося разные глупости, мысленно пытался определить ценность добытых волшебных сокровищ. Сила и мощь, исходившие от них, вызывали в нем дикий восторг и огромное удовольствие. «Ха-ха», — Построение малой тысячи мечей, это примерно 1000 волшебных сокровищ земного ранга, это ничего, не унимался Нин. В обучении второму циклу захвата звезд мне также понадобится много драгоценных материалов, а этим я могу торговать на небесной горе сокровищ. Раньше он испытывал большую нужду, он был очень беден и не мог купить необходимых амулетов. Теперь он вдруг почувствовал, что чрезвычайно богат, гораздо богаче земных бессмертных и сыпучих бессмертных. «В путь», — через некоторое время сказал Нин. «Это приключение с пламенем юности Нун в это бессмертное поместье завершилось гораздо удачнее, чем я мог предположить. Небесные бессмертные, они оправдывают свою репутацию». Нин собрал все найденные сокровища. Теперь вся сокровищница была совершенно пуста, ничего не осталось. Собрав сокровища, Нун решительно вышел из склепа сокровищ и вышел в главный зал дворца, где его ожидали товарищи. Все с восхищением и удивлением смотрели на добытые сокровища. Каждый из воинов понимал, какую силу и мощь дадут им найденные артефакты. Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 14. Волшебное сокровище бессмертного Цзинин чувствовал себя на седьмом небе от счастья, покинув кладовую. Это огромная удача. Неудивительно, что так много бессмертных культиваторов, несмотря на опасность, пытаются раздобыть себе магические сокровища. «С таким богатством моя сила резко возрастет», — не переставал размышлять Нин. «Пока у него будет достаточно сокровищ, он сможет купить все, что ему нужно на небесной горе сокровищ. Спасательные предметы, предметы побега, предметы поддержки, техники очищения ки, божественные способности. До тех пор, пока он был готов заплатить достаточно высокую цену, он мог приобрести их всех. Если бы у меня с самого начала было так много сокровищ, мой земной огонь и ужасный лед уже давно были бы подняты до самого верхнего уровня». Нин вернулся в сокровищницу и продолжил поиски, продвигаясь по коридорам с бешеной скоростью, открывая двери в одну комнату за другой. Грохот. «Здесь ничего. Здесь тоже ничего нет». Нин продолжал искать, учитывая, насколько огромным был склеп сокровищ. Помимо предметов, которые он вынес из кладовой, здесь могли быть и другие сокровища. И вдруг, бум, все задрожал так, что по телу Нина пробежались мурашки. Он резко обернулся назад и посмотрел в коридор. Где-то в самой глубине коридора что-то сверкало и искрилось. Волшебная рябь сокровищ, догадался Нин. Мгновенно в его голове промелькнула мысль. Это волшебные сокровища ранга бессмертных. Нин мгновенно двинулся вперед, двигаясь в направлении исходящей волшебной ряби. Это отличный материал. Я могу использовать его для создания магических конструкций. Нарцен тоже двигался по дворцу в поисках сокровищ. Он сразу же собрал все амулеты и зелья, которые нашел на своем пути. Думаю, они должны быть небесного ранга. Они оставлены здесь великими духами первобытной тьмы. Вдруг он наткнулся на труп. Хе-хе, еще один труп. Вообще говоря, простой смертный не мог попасть в этот дворец. Скорее всего, это тела умерших здесь адептов. В поисках сокровищ они вошли во дворец, оказавшись в ловушке внутри, не смогли убежать. Рядом с трупами лежали невиданные сокровища. Еще один труп. Взгляд Нарцена пылал. Грохот. Мощная рябь вздымалась вперед. Нарцен был ошеломлен, он тотчас же повернулся лицом к боковому изогнутому коридору. Должно быть, это волшебное сокровище ранга бессмертных, и тут же он сразу превратился в полосу света, направляясь в глубину коридора. Интересно, нашли ли другие что-нибудь? Адепт Безбрежная река вздохнул с разочарованием. Он до сих пор ничего не встретил на своем пути. А, адепт Безбрежная река вдруг остановился, почувствовав сильную рябь. Такая мощная рябь. Она может быть только от волшебного сокровища ранга бессмертных. Глаза адепта Безбрежной реки загорелись от возбуждения, и он сразу же поспешил вперед. Все друзья с разных концов дворца устремились к источнику ряби. Магическое сокровище ранга бессмертных находилось в самой отдаленной секретной комнате. Первым в комнату вошел Сюэ Хуньи. Подняв вверх руку с масляной лампой, он осветил комнату. Комната была очень большая и казалась совершенно пустой. В дальнем углу комнаты искрился лазурный огонь. От пламени исходили широкие круги, испускавшие мощную рябь. Зрелище настолько поглотило Сюэ Хуньи, что на мгновение у него перехватило дыхание. Это волшебное сокровище ранга бессмертных. Сюэ Хуньи почувствовал, что ему сегодня крупно повезло. Исходящий от сокровища огонь заинтриговал юношу. Он тут же протянул руку, чтобы забрать свою находку, но как только он это сделал, Огонь внезапно взорвался с потрясающей силой. Языки пламени коснулись рук юноши. «Ха-ха-ха, кто сказал, что Цзинин – единственный везунчик? Мне, Сюэ Хуньи, тоже повезло. Этот магический артефакт ранга бессмертных теперь принадлежит мне». Сюэ Хуньи был ужасно взволнован. Пламя артефакта пылало все сильнее, это вызывало восторг и ужас одновременно. «Что?» На лице Сюэ Хуньи появилось недоумение. «Неужели я не смогу забрать это волшебное сокровище? Тщедушный Вань Син хочет быть моим хозяином?» Пламя вдруг обрело очертания человеческого лица, которое сердито уставилось на Сюэ Хуньи. «Ты не можешь быть моим хозяином, быстро уходи!» Сюэ Хуньи был в ужасе от увиденного. Согласно легендам ранга бессмертных, волшебные сокровища могли говорить на человеческом языке. Он слышал эти легенды, но никогда не воспринимал всерьез услышанное совсем как в легенде. Они, действительно, способны говорить человеческим языком. Сокровища ранга бессмертных. Глаза Сюэ Хуньи горели от возбуждения. У всей горы Снежного Дракона не было ни одного волшебного сокровища ранга бессмертных, и теперь у него был шанс приобрести такое сокровище. Невиданная удача настигла его. «Волшебное сокровище, тебе лучше послушно следовать за мной», — произнес Сюэ. «Ты не можешь забрать меня, твоя сила слаба, чего-то не хватает», лицо, охваченное пламенем, ухмыльнулось. «Тебе лучше сразу уйти. Если кто-то слабый приобретет волшебное сокровище ранга бессмертных, оно принесет ему беду вместо удачи. Хэймэм, я могу взять тебя и обменять на первоклассные магические амулеты небесного ранга и много других сокровищ. Я отказываюсь верить, что не смогу тебя забрать». Сюэ Хуньи попробовал применить силу, пытаясь захватить его, однако он вдруг почувствовал, что не может этого сделать. Он не осмелился схватить волшебное пламя рукой. В конце концов, он не был демоническим богом очищения тела, поэтому опасался, что будет сожжен дотла. Вжух! Внезапно каменная дверь открылась. «Кто здесь?» Сюэ Хуньи не мог больше ждать. Он испустил магический вой, лицо его побагровело, и сотня летающих игл вылетела из его руки, взорвавшись и превратившись в гигантскую руку, которая задушила пламя и схватила сокровище. Волшебное сокровище ранга бессмертных было у него в руках. Только теперь Сюэ Хуньи повернулся, чтобы посмотреть на дверь. В проходе он увидел фигуры Цзинина и Юйвэй. Сюэ Хуньи просто усмехнулся, самодовольно глядя на своих товарищей. В критический момент он выполнил запретную технику и забрал магическое сокровище ранга бессмертных. «К сожалению, вы пришли слишком поздно», Сюэ Хуньи бросил холодный взгляд на Нина. «Это был лазурно-шелковый божественный фонарь пламени», — произнесла Юйвэй. «Его можно использовать для подпитки небесного огня и повысить свою мощь и силу. Кроме того, его можно применить для атаки на противника. Он представляет серьезную угрозу даже для сыпучих бессмертных. Если продать его на небесной горе сокровищ, можно получить не меньше миллиона килограммов сжиженной элементной эссенции». Сердце Нина дрогнуло. «Не меньше миллиона?» Вжух, вжух, вжух. Рядом оказались Девятилотос, адепт Безбрежная река, Нарцен, гончая Белой воды, и Цин-младшая. «Волшебное сокровище ранга бессмертных, где оно?» Сын Севера поспешно огляделся, потом уставился на Сюэ Хуньи. «Оно у тебя, Сюэ Хуньи, не так ли? Сокровище у него», — кивнула Юйвэй. «В самом большом зале в пределах склепа сокровищ». Пламя юности Нун сидел в позе лотоса, он тоже чувствовал мощную рябь, исходящую от магического сокровища ранга бессмертных. Пламя юности Нун изначально был уверен в том, что в поместье бессмертного речного колдуна обязательно найдутся магические сокровища ранга бессмертных. «Мой господин, вы собираетесь что-то предпринять?» – спросил Син Люфан. «Нет необходимости», – пламя юности Нун покачал головой. Син Люфан кивнул. «Как только они найдут все сокровища», — в глазах юноши появилась тоска. Син Люфан улыбнулся. Он точно знал, о чем думал его мастер. «Мой господин, когда придет время, вам просто нужно дать несколько тонких намеков, и Юйвэй будет знать, как она должна действовать. Уверен, она уступит вам, юный господин», — Син Люфан говорил мягким голосом. Его господин был будущим герцогом Божественного Пера. Многие девушки были рады стать избранницами этого молодого воина. Юйвэй не похожа на других. «Она лучше тех девушек, что у меня были в императорской столице», — с тоской в голосе говорил пламя юности Нун. Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 13. Магическое сокровище бессмертного уровня — уединенная келья. Цзинин, Нарцен, Юйвэй, Девятилотос, адепт Безбрежная река, Гончая Белой Воды и маленькая Цин смотрели на Сюэ Хуньи. Желанию владеть магическим артефактом бессмертного уровня было невозможно сопротивляться. Хотя адепт Безбрежная река был сыпучим бессмертным в своей прошлой жизни, у него никогда не было волшебного инструмента бессмертного уровня, ради такого сокровища нередко уничтожались целые кланы и секты. Почему бы нам не убить его, а затем взять магический артефакт бессмертного уровня Небесной Горы Сокровищ и обменять на концентрированную эссенцию элементарной ци? Мы можем разделить ее поровну, думал адепт Безбрежная река, в его глазах появился холодок. Убить? Мы должны убить? Они все колебались, но самым решительным был адепт Безбрежная река. Нина и Сюэ Хуньи не слишком-то ладили. В прошлом Сюэ Хуньи даже пытался захватить Нина. К счастью, Нарсмант Байвей помешал этому. Нин не испытывал никакого желания убивать Сюэ Хуньи, но они проникли в это бессмертное поместье вместе. И, когда они это сделали, пламя юности Нун тут же сделал им строго сформулированное предупреждение. Каким образом поступить? Сюэ Хуньи размышлял. Когда мы приблизились к поместью бессмертного речного колдуна, господин пламя юности сказал, что нам запрещено сражаться друг с другом. Однако Сюэ Хуньи все-таки сомневался. Да, пламя юности Нун предупредил их, и реальное положение дел состояло в том, что на данный момент эти пятеро учеников Черно-Белого колледжа были определенно важнее для него, чем сам Сюэ Хуньи. Однако, если они действительно будут убиты Сюэ Хуньи, то, возможно, пламя юности Нун не слишком расстроится из-за этого. Нин и остальные обменивались взглядами. Чуть раньше пламя юности Нун объявил им: «После того, как мы вошли в поместье бессмертного речного колдуна, мы должны быть единомышленниками и действовать сообща. Мы не можем сражаться, пока будем внутри. Если кто-то начнет междоусобицу, тогда не обвиняйте меня, пламя юности Нун, в жестокости и бесчувственности. Чего бояться? Мы, пятеро учеников Черно-Белого колледжа, более важны для господина пламя юности Нун», мысленно прикинул адепт Безбрежная река. «После того, как мы убьем Сюэ Хуньи, пламя юности Нун определенно не будет действовать против нас. Это будет похоже на то, как если бы он лишился собственных рук. Он не выступит против нас сейчас, но после того, как захватит это бессмертное поместье, мы будем ему уже не нужны, и тогда он сможет действовать против нас», послала ему свою мысль Девятилотос. «Выступит против нас, с нами не так легко справиться. Более того, вы, Девятилотос, являетесь следующим лидером клана Дуньянь. Пламя юности Нун не посмеет действовать слишком опрометчиво. В конце концов, в настоящее время он всего лишь обычный ученик клана Пламя юности, имеющий высокие шансы стать следующим герцогом Божественного пера. Но он еще не настоящий герцог Божественного пера. Если он осмелится выступить против нас, его наследство может оказаться захваченным кем-либо другим», ответил ей адепт Безбрежная река. «Он не будет действовать против старшей сестры ученицы Девятилотос, но может выступить против нас», мысленно отозвалась Юй Вэй. «Если мы не убьем Сюэ Хуньи, то у него не будет предлога атаковать нас, потому что он ранее дал нам обещание. Но как только мы на самом деле убьем Сюэ Хуньи, тогда и найдет этому оправдание». Наличие или отсутствие оправдания имело важное значение. Во всех вопросах нужно было соблюдать высокие моральные принципы. Ведь за Нином и остальными были мощные силы, такие как Черно-Белый колледж и клан Дуньянь. Если бы Нин и другие были крайне слабы и не имели особого влияния, то их убийство могло не иметь значения. Но из-за того, что они были влиятельны во многих вопросах, была необходимость иметь существенные причины, прежде чем иметь с ними дело. Мы не можем предоставить ему повод. В конце концов, демонический бог, Синлюфан, намного сильнее нас, думала Юй Вэй. Что касается Сюэ Хуньи, после нашего ухода отсюда мы сможем найти еще один шанс, дабы избавиться от него. Я согласен со старшей сестрой ученицей Юй Вэй, тоже мысленно выразил свое мнение Нин. Адепт Безбрежная река нахмурился. Из них пятерых самыми сильными были Нин и Юй Вэй. Нин и Юй Вэй не согласны. Следовательно, хоть Безбрежная река и способен нанести поражение Сюэ Хуньи, он не был уверен в возможности его убить. Хэймэм. Адепт Безбрежная река повернулся и вышел. Нин и остальные обменялись взглядами, затем тоже вышли. Единственный, кто остался в келье, Сюэ Хуньи, наконец, вздохнул с облегчением. «В конце концов, я могу положиться на пламя юности Нуна, чтобы отпугнуть их», — думал Сюэ Хуньи. «После того, как мы покинем поместье бессмертного речного колдуна, мне нужно немедленно присоединиться к господину Пламени Юности, а затем найти возможность использовать малую телепортацию печати Дао и бежать. Он понимал, что успешный побег может быть трудным, но он должен был рискнуть. Ради магического артефакта бессмертного уровня, должен был. На самом деле он мог в случае чего довериться трем первобытным даистам горы Снежного Дракона. На бессмертном пути ученикам нередко случалось убивать своих мастеров. Еще более обычным было убийство мастерами их учеников. Ради приобретения волшебного инструмента бессмертного уровня, все могло случиться. Нин и остальные рассредоточились, обыскивая дворец. В конце концов, это был склеп сокровищ небесного бессмертного. Любое случайное сокровище стоило бы больше, чем все запасы обычного адепта Ванисин. Они тщательно искали более часа. Каждый полностью обыскал весь дворец. Каждый верил, что другие, возможно, пропустили что-то при поиске. «Я устала. Мастер, у меня нет ничего, ни одного магического артефакта», маленькая Цин мысленно обратилась к Нину. «Ни одного магического артефакта? Это так грустно», подразнил ее Нин. «Спроси дядю Уайта, нашел ли он какие-нибудь сокровища», ответила ему Цин посредством их мысленной связи. «Хорошо, я спрошу», Нин мысленно спросил гончую белой воды. «Дядя Уайт, вы закончили свои поиски?» «Я закончил», ментальный голос гончей белой воды казался вполне довольным. «Моя добыча неплоха. Я обнаружил тело, у которого было волшебное одеяние и некоторые другие ценности. Не знаю, останки ли это сыпучего бессмертного или первобытного темного монстра, но все артефакты превосходны. Я не могу определить их точнее. Они могут оказаться магическими артефактами небесного уровня». Нин сразу обрадовался. Этот склеп сокровищ действительно можно было назвать самым важным из пяти дворцов бессмертного поместья. В нем было больше всего артефактов, поэтому его охраняли монстры, имевшие как минимум первобытный уровень или даже уровень сыпучих бессмертных. Было довольно сложно судить о магических артефактах с первого взгляда, если они были оставлены сыпучим бессмертным или первобытным темным монстром. Только после исследования предметов хранения и наблюдения, сколько именно артефактов хранится внутри, можно было что-то узнать. «Мастер, мастер, как дела у дяди Уайта? Он тоже ничего не нашел?» – спрашивала маленькая Цин. «Дяде Уайту повезло больше, чем тебе. Он нашел тело, а с ним какие-то артефакты. Тело, ему повезло больше, чем мне. Я, лазурная небесная змея, мне так же легко заполучить удачу, как съесть рис. Я окружена удачей, но ему повезло больше, чем мне. Мастер, а ты нашел что-нибудь? Я приобрел, даже больше, чем дядя Уайт», ответил Нин. «Даже больше. Как это может быть?» Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 16. Смиренный Сюэхуньи в самом большом зале дворца. Пламя юности Нун сидел в позе лотоса на нефритовом ложе, исследуя его, в то время как Синлюфан стоял в стороне. Нин и другие собрались вокруг. «Это склеп сокровищ. Должно быть, здесь то самое место в поместье бессмертного речного колдуна, которое предназначалось для хранения магических артефактов. Судя по вашему внешнему виду, вы все нашли совсем немного». Пламя юности Нун возвышался над ними, улыбаясь. «Сейчас я ощущаю вибрацию. Это, должно быть, магический артефакт бессмертного уровня. Интересно, а кому из вас настолько повезло, что он нашел артефакт бессмертного уровня?» Сзи, Нин и другие в унисон повернули головы, глядя в сторону Сюэхуньи. Сюэхуньи был ошеломлен. «О, так это был ты, Сюэхуньи!» Пламя юности Нун поднял брови. «Недавно, попав в ловушку формирования, Сюэхуньи предал пламя юности Нун. Данный факт заставил пламя юности Нуна испытывать недоброжелательность по отношению к нему. Господин пламя юности, я готов предложить вам это магическое сокровище», поспешил ответить Сюэхуньи. Он готов был угрожать всей группе Цзи Нина и бороться с ними, но господин пламя юности был слишком силен для него. С точки зрения политической мощи, пламя юности Нун вполне мог сокрушить его. С точки зрения личного могущества, демонический бог, Синлюфан, мог бы, вероятно, уничтожить его одним ударом. Все с изумлением переглянулись. «Сокровища должны принадлежать достойным», — быстро говорил Сюэхуньи. «Я, Сюэхуньи, признаю, что мне не хватает достоинства. Для меня это сокровище катастрофа, а не благословение. Мне лучше предложить его вам, господин пламя юности. Естественно и разумно, чтобы кто-то столь же возвышенный, как вы, господин, стал обладателем этого сокровища». Пламя юности Нун засмеялся. Ему нравились те, кто умел льстить, особенно, когда льстец был талантлив. Цзинин и другие принадлежали к черно-белому колледжу. Все они гордились собой и не унижали себя лестью. Сюй Хуньи, однако, склонил голову и согнулся в смиренном поклоне. «Я уже обещал от имени своего клана Пламя Юности, что артефакты, которые вы найдете, будут принадлежать вам. Я не буду драться с вами за них или еще каким-то образом вынуждать вас отдать их мне», сообщил Пламя Юности Нун. «Это не принуждение, это обычная торговля», поспешно сказал Сюй Хуньи. «Этот магический артефакт бессмертного уровня, лазурно-шелковый божественный фонарь пламени, мне не очень пригодится. Я готов обменять его, господин Пламя Юности, на некоторые другие сокровища. Вы можете просто дать мне случайно выбранные волшебные инструменты небесного уровня, и, думаю, этого будет вполне достаточно». «Ты слишком много думаешь», Пламя Юности Нун отрицательно покачал головой. «В любом случае, я не приму этот магический артефакт». Только теперь Сюй Хуньи мысленно вздохнул с облегчением. Он предложил сокровище, но господин Пламя Юности отказался. Теперь он был спокоен. Сюй Хуньи, довольно умный парень, подумал про себя Пламя Юности Нун. «Я не могу принять артефакт сейчас. Если бы я это сделал, в мысли Цзинина и его группы закралось бы подозрение. Они все еще очень полезны для меня. После того, как я захвачу бессмертное поместье, тогда я потребую у Сюй Хуньи отдать мне этот артефакт. Если понадобится, я могу обменять его на несколько инструментов». Спустя 2 часа Пламя Юности Нун, наконец, завершил исследование нефритовой ложи и спустился с него, улыбаясь. «Юный господин», — хмуро сказал стоявший рядом Синлюфан, — «снаружи поджидают 2 самые мощные силы во всем этом бессмертном поместье. Как только мы выйдем, они, скорее всего, немедленно атакуют нас». «Какие еще мощные силы?» Все были неприятно поражены. Титаническая волна была сформирована из более чем 10 000 солдат Даа, а гигантское формирование солдат Якша Даа состояло из клана речного колдуна. Они были способны полностью подавить даже демонического бога, Синлюфан. Он вынужден был полагаться на свои удивительные способности и приемы уклонения, чтобы спасти свою жизнь. Он не смог бы сопротивляться. «Я могу остаться в живых, но не уверен в своей возможности защитить юного господина», — беспокоился Синлюфан. «О, Пламя Юности Нун слегка нахмурился. Ты говоришь, они ждут снаружи, верно? Они все время ждали», — прорычал Синлюфан. «Они были в ловушке в течение бесчисленных лет в этом бессмертном поместье. Каждое поколение мечтало освободиться и отправиться в огромную великую империю Ся. Таким образом, они определенно не остановятся ни перед чем и будут готовы заплатить любую цену, дабы захватить ключ к бессмертному пометью, который вы держите, юный господин». Пламя Юности Нун кивнул. Он мог понять надежды этих 2 чудовищных сил, желание увидеть великий мир, желание, которое побудило бы их использовать всю свою мощь в борьбе с Пламя Юности Нуном. «Похоже, нас ждут неприятности». Пламя Юности Нун поджал губы. Нин и остальные ломали себе голову. Что делать? Насколько сильны солдаты до этого бессмертного поместья? Пламя Юности Нун хмурился. Он понимал, что самым большим препятствием для исследования и захвата этого бессмертного поместья будут местные монстры. Они слишком долго были в ловушке крошечного мира бессмертного поместья. Каждое поколение мечтало вырваться. Такое сильное желание было тем, что заставило бы их пожертвовать чем угодно. Хуже всего то, что эти чудовищные солдаты Даа были чрезвычайно могущественными. 2 силы, это титаническая волна солдат Даа и формация солдат Якша Даа, проговорил Синлюфан. Эти 2 силы имеют более 20 000 солдат, а вожаки каждого формирования находятся на уровне земного бессмертного или сыпучего бессмертного. Уровни сыпучего бессмертного или земного бессмертного. Пламя Юности Нун был удивлен. Верно, 1 из 2, ответил Синлюфан. Вожак титанической волны, должно быть, немного сильнее. Что касается предводителя формации солдат Якша Даа, хотя его бессмертный уровень немного слабее, в целом он сильнее, даже самые высшие из сыпучих бессмертных, вышедшие против этих 2 сил, будут так избиты, что у них не останется выбора, кроме как бежать. Синлюфан был истинным, исконным демоническим богом. Будучи на пике первобытного уровня, он был сравним с высшим сыпучим бессмертным в фактической боевой мощи. Более слабая формация титанической волны солдат Даа была достаточно сильной, чтобы задать Синлюфану взбучку. Формация солдат Якшадая также была в состоянии с легкостью с ним справиться. «Не слишком вероятно, что мы одержим победу», — Синлюфан качал головой. «Даже если бы нам помогли несколько сыпучих бессмертных, и этого было бы недостаточно. У бессмертного поместья есть 5 дворцов», — тихо сказал пламя юности Нун. «Сейчас мы захватили один из них. Я уверен, что мы сможем проникнуть еще в пару дворцов, но последние 2 будут неприятными. Господин пламя юности, вы уверены в возможности проникнуть в 2 дворца?» — удивился Нарцен. «Поскольку мы можем проникнуть в 2, почему бы нам не направиться ко всем 4?» Нин и остальные смущенно смотрели на пламя юности Нуна. 2 чудовищные силы ждали снаружи. Как они должны одолеть их? «Вы не понимаете», — сказал пламя юности Нун со смехом. «Мы уже овладели этим склепом сокровищ. Этот дворец является чрезвычайно большим, одним из 5 главных столпов всего мира бессмертного поместья, способным контролировать область в 20 тысяч ли вокруг. Используя ключ от бессмертного поместья, я могу открыть коридор, позволяющий нам выйти из этого дворца в любом месте в 20 тысячах ли отсюда. Если эти 2 чудовищные силы предпочтут просто поджидать нас поблизости, я смогу перенести нас на расстояние в 1000 ли от них. Впоследствии, используя приемы уклонения дяди Фана, мы можем поспешить к следующему дворцу». «Теперь все поняли. После того, как я овладею всеми 5 дворцами, я могу появиться в любом месте в мире этой бессмертной усадьбы». Пламя юности Нун вздохнул. «Но пока я захватил только 1. Господин пламя юности, используя эту способность», — сказал Сюэ Хуньи с изумленным восторгом. «Разве вы не можете просто войти во все 4 дворца? Эти чудовищные силы не могут помешать вам войти». «Ты ошибаешься», — вздохнул пламя юности Нун. «Они были слишком долго запечатаны в мире этой бессмертной усадьбы и забыли о силе дворцов. Но как только я, всего 1 раз, использую дворец, чтобы перенести нас на расстояние в 1000 ли, как только я воспользуюсь этой техникой, они поймут, что это возможно. Вероятно, они выставят стражу у дворцов, которые нам еще предстоит захватить. Лежать в ожидании, чтобы поймать зайца», — пробормотал Нин себе под нос. «Неисследованные дворцы. Пламя юности Нун отправится туда. Если они окружат дворцы слоями защиты, тогда у нас не будет никакого способа избежать их. Лежать в ожидании, чтобы поймать зайца, казалось бы, неуклюжая техника. Но эта техника была нацелена на их слабое место. У группы Нина не было других вариантов, кроме как попасть в ловушку. Ну, мы ничего не можем поделать. Давайте сначала направимся к 2 дворцам», — сказал пламя юности Нун. Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 17. Бессмертный травяной дворец в области вокруг столба света, который представлял собой склеп сокровищ, собрались 2 самые мощные чудовищные силы бессмертного поместья. Присутствовали и формация титанической волны солдат Дао, и формация солдат Якшадао. «Дахэ, на этот раз мы оба должны отложить наши разногласия и работать вместе, чтобы иметь дело с людьми и захватить ключ к бессмертному поместью. Ведьма Сюй, если ваш клан речного колдуна хочет объединить силы, я, естественно, с удовольствием подчинюсь». Это были 2 самые могущественные фигуры всего мира бессмертного поместья. Один был старым сыпучим бессмертным, бессмертный Дахэ, проживший более 100 000 лет. Другая была бессмертная ведьма Сюй, прожившая всего 10 000 лет. Оба они немедленно поклялись небесному Дао объединить свои силы в этот день. Ради того, чтобы получить свободу, они готовы были пожертвовать чем угодно. Стороны продолжали спокойно ждать. Долгое время спустя, 2 сыпучих бессмертных, как и некоторые первобытные темные монстры, одновременно повернули головы, чтобы осмотреться. Откуда ни возьмись, появился военный корабль, а затем на его борту внезапно разрослось тело Синлюфана, превратившегося в громадного демонического бога, ростом в 6 000 ли, с хвостом змея и 9 головами. Демонический бог Гидра сжал боевой корабль в своих когтях, затем использовал технику уклонения, спасаясь на удивительной скорости. Вжух! Он оставил в воздухе лишь полосу света. Это вызвало недовольство как бессмертного Дахэ, так и ведьмы Сюй. Они очень хорошо знали, что с точки зрения скорости они не могли догнать этого демонического бога. Поскольку они уже находились на расстоянии в 1000 ли, надежды не было. Как это могло произойти? Как они могли вдруг оказаться в 1000 ли? Когда они входили во дворец, то были очень близко к нему. Они должны были быть поблизости, чтобы войти, Почему же они смогли выйти на расстояние в тысячи ли? Даже бесчисленные годы назад, когда бессмертный речной колдун был еще жива и создавал эти места, его кланы не до конца понимали особые способности этих дворцов. А теперь, когда прошло бесчисленное количество лет, как эти монстры могли их понять? Должно быть, они захватили дворец. Дворец находится под их контролем, поэтому они смогли сделать что-то настолько уникальное, предположил бессмертный Дахэ. Должно быть, так, согласилась бессмертная ведьма Сюй. У бессмертного поместья всего 5 дворцов. Они захватили только один. Есть еще 4, оставшихся незахваченными. Давайте поставим стражу у каждого из незахваченных дворцов. Они быстро договорились о плане и, взмыв в воздух, полетели на высокой скорости в направлении 2 далеких золотых небесных столпов света. Худший сценарий уже свершился. 9-главый, змееподобный гидра все еще держал боевой корабль. Внутри корабля пламя юности Нун, Цзинин и остальные наблюдали, как далекие чудовищные силы приходят в движение. Они не стали преследовать или атаковать. Скорее, они улетели в 2 разных направлениях, к 2 золотым небесным столпам света. Я должен овладеть бессмертным поместьем. Пламя юности Нун стиснул зубы. Эти монстры, проклятие, черт бы их побрал. Вскоре огромный демонический бог Гидра, удерживая военный корабль в одной руке, приблизился к одному из 2 золотых небесных столпов света. Заходим. Пламя юности Нун активировал ключ бессмертного поместья, открывая коридор. Цзинин и другие были несколько мрачны. Они смогли легко войти, но это было только потому, что не было никаких монстров, препятствующих им. Однако 2 из 5 дворцов усиленно охранялись. Будет ли так же легко войти в них? Вжух. Гидра сжался, снова уместившись внутри военного корабля, и корабль направился в открытый туннель. Громадный зал, в 1000 раз больше, чем тот зал в склепе сокровищ. Этот зал фактически был миниатюрным запечатанным миром. В его небе пылало бесконечным светом и теплом солнце. Из земли произрастало бесчисленное множество видов трав и плодов. Эти виды духа травы и плодов духа, как правило, нуждались во многих уникальных веществах, чтобы правильно расти. И все же, несмотря на недостаток питания, после бесчисленных лет появились действительно редкие и ценные экземпляры духа травы и плодов духа. Бессмертная трава и бессмертные плоды. Нин и остальные были вне себя от радости. Вжух. Внезапно демонический бог Гидра вытянул руки. Его руки быстро увеличились в размерах, пальцы превратились в 10 гигантских змей, покрывших небо, после чего они устремились к полям, заросшим бессмертной травой и плодами. В мгновение ока 18 типов бессмертной травы и плодов духа с самыми плотными стихийными аурами были выщипаны и собраны. Что, будь ты проклят, это бессмертный травяной дворец. Ты украл всю бессмертную траву, черт тебя подери. Навстречу вылетели 3 голема. Демонический бог Гидра нанес одной из своих гигантских рук удар, казавшийся случайным. 3 голема мгновенно были отброшены, ударившись о далекие стены. Затем Синлюфан двинул другой рукой, схватил их и бросил 3 големов первобытного уровня в свой большой мешок. Только тогда Синлюфан остановился, спокойно смотря на пламя юности Нуна, как ни в чем не бывало. ГМ. Нин и остальные в изумлении уставились на демонического бога. Они явно не могли конкурировать с Синлюфаном. Сокровища достанутся тому, кто их первым возьмет. Я уже говорил это. Так как дядя Фан взял их, эти вещи достанутся ему. Пламя юности Нун засмеялся. Осталось еще немало плодов духа и духов травы. Хотя их лекарственная ценность немного ниже, они все еще очень хороши. Нин и другие не могли втайне не проклинать его. Этот целебный сад, оставленный бессмертным речным колдуном, несмотря на бесчисленное множество лет, никогда не получал достаточного ухода и удобрений, которых заслуживал и в которых нуждался. Большая рыба съела простую рыбку, а рыбка съела креветок. В результате этого появились 18 типов поистине бессмертных духов плодов и трав. Большая часть духовной энергии остальных трав и плодов была поглощена этими 18 типами. Хотя они и были недовольны, Цзинин и другие, в том числе Сюй и Хуньи, поспешно направились собирать все оставшиеся бессмертные травы и плоды. Бессмертный травяной дворец – довольно пустынное место. Здесь почти нет отдельных помещений. Пламя юности Нун быстро обнаружил ядро этого дворца, одинокую маленькую хижину, построенную прямо в центре бессмертного сада. Остальные могут осмотреть окрестности. Может, найдете нечто ценное, Пламя юности Нун спокойно вошел в комнатку и начал исследовать ее. Нин и остальные выругались про себя. Бессмертный травяной дворец, бессмертный травяной дворец. По одному этому названию можно было понять, что его сокровищем были бессмертные растения. Демонический бог, Синлюфан, взял самые ценные экземпляры. Какие еще ценности они могли найти здесь? Несмотря на это, они все же быстро разошлись и начали поиски. К сожалению, внутри этого бессмертного травяного дворца не было ни единого скелета. Разумеется, ведь это был личный лекарственный сад бессмертного речного колдуна. Он доверял лишь своим собственным созданиям и по этой причине запрещал кому-либо из его кланов входить в этот дворец. 2 часа спустя, я уже исследовал бессмертный травяной дворец, смеялся пламя юности Нун. Давайте, нас ждет следующий.